Глава 4. Veridity. Наивная невинность. Мила. Голоса, говорившие по-русски, один обеспокоенно, другой хрипло и тихо, проникли в мое подсознание. Папа переходил на русский, лишь когда приезжали русские гости. Но почему они в моей комнате? Это было странно. И грубо. Я вздохнула, потянувшись, чтобы натянуть одеяло на голову и спрятаться от шума. Но моя рука скользнула по знакомому на ощупь пиджаку папы, шерсть с кашемиром. Но что-то было не так. Этот пиджак пах сосной и корицей с легкой примесью сигаретного дыма. Что-то очень неотцовское было в этом аромате. И именно это убедило меня открыть глаза. Я застонала, когда голову пронзила резкая боль. «Хорошо, что ты очнулась», — сказал седовласый мужчина, отодвигая кресло с высокой спинкой от большого письменного стола из красного дерева. Очки в квадратной оправе, белая, застегнутая на все пуговицы рубашка, черные брюки. Холодный пот прошиб меня, когда я увидела стетоскоп у него на шее. Некоторым снятся кошмары о падении, о публичной наготе, о призраках. Моим кошмаром был нависающий надо мной врач. Они такие холодные и профессиональные, хлопают латексными перчатками, а в глазах у них — отблески крови и игл. Боль в голове стучала в унисон с сердцем, когда я села на диване. Холодок ласкал мой голый живот, и я поняла, что пиджак отчасти прикрывал мою разорванную блузку. Я надела его и запахнула. Смятение затуманило мои мысли, когда я окинула взглядом хорошо обставленный кабинет, явно принадлежащий мужчине. У меня перехватило дыхание, когда я встретилась взглядом с мужчиной, прислонившимся к столу. Мужчина, с которым я столкнулась. Мужчина, которого я увидела перед тем, как упасть без чувств к его ногам. Я вспомнила все. Человек со шрамом, почти произошедшее изнасилование. Все, о чем я могла думать в тот момент, было «Москва, отстой». Темноволосый русский выдержал мой пристальный взгляд с отстраненным интересом. Я сглотнула и отвела взгляд, когда доктор поставил стул рядом со мной и сел. Я с опаской посмотрела на портфель рядом с ним, зная, что если он вытащит иглу, я выбегу на улицу. Взглянув пристальнее, доктор помедлил и склонил голову на бок. «Ты выглядишь знакомо. Мы раньше не встречались?» Мысли тянулись, как жвачка. Он говорил слишком быстро, чтобы я могла что-либо понять. Врач поправил очки, рассматривая меня. «Можешь сказать свое имя, дорогая?» Мне показалось, что он произнес слово «имя». Он спросил, как меня зовут? Я не была в этом уверена и лишь моргнула в ответ. Он озабоченно нахмурился. «Ты должен был отвезти ее в больницу». Я разобрала лишь больницу. Как бы там ни было, до меня дошло, что говорил он это не мне, а мужчине. Сложенным, условно, кирпичная стена, судя по ощущениям, которые я получила, врезавшись в него. На первый взгляд он выглядел джентльменом, членом совета директоров, поглядывающим на мир сверху вниз сквозь панорамные окна. Хотя, если присмотреться, все в нем, то, как он прислонился к столу, скрестив руки на груди, как тени играли в его глазах, как пальцы его были испятнаны чернилами, противоречило этому. В расслабленном положении его плеч чувствовалась мощная, может быть, даже опасная сила. Он являл собой воплощение бога войны, одетый в дорогой черный костюм без галстука и пиджака. Я знала, что последний сейчас у меня на плечах. Как будто почувствовав, что я наблюдаю за ним, мужчина посмотрел мне в глаза. Желание отвести взгляд было столь сильным, что возник зуд под кожей. Он ждал, что я так и сделаю. Хотя нечто чуждое и проницательное заставило меня проявить упорство. Гляделки с ним казались смертельной игрой, словно русская рулетка, револьвер и одна пуля. Одно неверное моргание, и я буду мертва. Но это вызвало и прилив адреналина, такой же теплый, как полбутылки UV Blue из солнца Майами. «Попробуй по-английски», — сказал он, не сводя с меня взгляда. Врач нахмурился. «Мой английский не так уж хорош». Мужчина оттолкнулся от стола и подошел ближе, опустившись передо мной на корточки. Его брюки коснулись моих, в аккуратную клетку. Его черные ботинки с высокими носками контрастировали с моими белыми ботинками Роти. Он был хладнокровен, расчетлив, начиная от того, как двигался, и кончая тем, как смотрел на меня, хотя во взгляде его играло что-то живое. Глаза, как я теперь видела, были не черными, как мне показалось вначале, а очень. Очень темно-синими. Темнее, чем камни в форме сердца в моих ушах. Не знаю, то ли подействовало общее нервное возбуждение, то ли его близость, то ли результат удара по голове, но слова сорвались у меня с губ. «Врезаться в вас очень неудобно». Я сказала это настолько серьезно, будто ему стоило подумать об этом. «Приношу свои извинения». В его голосе слышался русский акцент и оттенок веселья. Я уставилась на его губы, на тонкий шрам на нижней, и вслушалась в три хриплых слова, пролившихся с них словно водка в стакан со льдом. Мне стало любопытно, как он заполучил этот шрам. Любопытно, был ли у его голоса вкус водки, обожжет ли он горло и согреет ли внутри. Я чувствовала себя странно. Мои мысли, казалось, бесконтрольно ударялись о череп, словно шарики пинбола. Я открыла рот, чтобы объясниться, но сказала лишь: «Ты типичный русский». Он провел подушечкой большого пальца по шраму на губе. «Ты типичная американка». Врач заерзал на стуле и заговорил, но я едва слышала его из-за оглушающего присутствия этого человека. Он был затмением, перекрывающим боль в моей голове и, наверное, солнце. Хоть это и ошеломляло, но не было неприятно. Было тепло, убедительно, всеобъемлюще. Флэш-рояль в логове беззакония. «Ты помнишь свое имя?» — перевел он. Я медленно кивнула. «Мила. Мила Михайлова». Доктор бросил осуждающий взгляд на мужчину, но тот то ли не заметил, то ли ему было все равно, потому что он не сводил с меня взгляда, и на лице его проявилось любопытство. «А как зовут тебя?» — спросила я, тихо вздохнув. Он улыбнулся. «Ронан». Его имя тяжело висело в воздухе, пока врач не откашлялся и не сказал что-то, что я не смогла перевести. «Какой сегодня день недели, Мила?» — спросил Ронан. «Я... Я оборвала сама себя, когда он покачал головой с легким намеком на улыбку. И я попыталась снова. «Суббота?» Врач хмыкнул, очевидно, не впечатленный подсказкой. Неудивительно, у врачей нет чувства юмора. «Сколько пальцев я показываю?» — перевел Ронан. Я уставилась на другую его руку, лежащую на колене, на татуировке между первым и вторым суставами. Одна изображала крест, другая — ворона, третья — короля червей. Чернила и дежавю. Не знаю, что со мной было не так, но я не могла удержаться от того, чтобы коснуться их, провести указательным пальцем по ворону. Прошептала слова, вытесненные из глубин непреодолимой силой. «Тьма и больше ничего». Цитата уплотнила пространство между нами, окунув во что-то густое и темное, словно деготь. Меня засосало обратно в туннель, где я читала Эдгара Алана По под письменным столом отца с грязью на лице и неровной челкой, которую обрезала сама. Папа разговаривал с мисс Мартой, моей воспитательницей, не зная, что я рядом. Он был обеспокоен моими воображаемыми друзьями и тем, что настоящих друзей у меня не было, моей замкнутостью и отсутствием интереса к школьным занятиям. Он считал, что со мной что-то не так. Я тоже так думала. Эти слова, произнесенные шепотом в коридоре, свернулись внутри меня, словно вонзившая клыки змея, с годами отравлявшая меня все сильнее. Яд направил меня на тропу войны за принятие. Иногда нас нами делают мелочи. Тяжелый сочувствующий взгляд Ронана сжал мой желудок, как щелчок спускового крючка. Я не ожидала, чтобы он понял сказанное, но он понял. Я знала, что он понял. «Следующий вопрос», — сказал Ронан. Врач нахмурился. «У тебя есть семья, с которой я могу связаться? Сколько тебе лет, мой котенок?» Потому как неодобрительно сверкнули глаза врача, я осознала, что он понял фразу, произнесенную на английском, и это был не тот вопрос, который он задал. Я ответила: 19, прежде чем вспомнила, что вчера мне исполнилось 20. Врач напряженно выдохнул. 19. Ей 19. Ронан не отвел взгляда. «Я слышал». Я почти не слушала этот обмен репликами, поскольку пыталась вспомнить, что означает «мой котенок». «Мой что?» «Тебя ранили, Мила?» Я увидела, как темная синева его глаз стала черной. На мгновение его вопрос озадачил меня. Туман заволок все произошедшее на улице, как будто это случилось не со мной, а я просто наблюдала со стороны. Все это казалось нереальным, и когда я думала об этом, то не чувствовала ничего, кроме легкого раздражения, что, вероятно, ставило меня в ту же категорию сумасшедших, что и арендаторов моего отца. Я покачала головой. Хорошо. Всего одно слово из 6 букв, но оно повисло в воздухе, как самая главная вещь в комнате. Голос у Ронана был таким хриплым и тихим, таким сдержанным и выразительным, таким мягким, что проскальзывал под мою кожу, растапливая напряжение в теле, как масло. Бьюсь об заклад, к его словам люди прислушивались. «У тебя что-нибудь болит, кроме головы?» Я кивнула, пристально глядя на него. Улыбка коснулась его губ. «Где?» «В боку». Ронан поднялся во весь рост. Пока он разговаривал с врачом, мальчик, которого я видела с ящиком спиртного, вошел в комнату с моей спортивной сумкой в руках. Он бросил ее рядом на диван и глянул на меня с отвращением. Ронан посмотрел на него с молчаливым предупреждением. Мальчик сглотнул и развернулся, чтобы выйти из комнаты. «Кирилл хотел бы осмотреть тебя, если позволишь». Я кивнула. Когда Ронан направился к двери, я встала на ноги, почувствовав прилив головокружения от резкого движения. «Погоди», — пробормотала я. «Куда ты?» Он повернул голову и внимательно посмотрел на меня. «Оставлю вас наедине, котенок». Я пожевала губу, не зная, что заставляет меня просить об этом. Я была растеряна, и я очень не любила врачей. «Прошу, останься». Кирилл вздохнул и потер переносицу. После минуты задумчивого молчания Ронан склонил голову и вернулся к своему столу. Меня странно успокоило то, что он остался. Кирилл встал, достал из кармана рубашки фонарик и проверил мои зрачки. Послушал сердце, легкие, и осмотрел затылок. Я не сводила взгляда с Ронана, прислонившегося к столу и наблюдавшего за осмотром. Когда Кирилл заговорил, я перевела взгляд на него. Он, должно быть, заметил, куда было направлено мое внимание во время осмотра, потому что лицо его выражало неодобрение. «Он просит тебя снять пиджак». Я ослабила хватку на лацканах и сбросила пиджак с плеч на пол. Красный синяк в форме ладони на талии объяснял, почему болят ребра. Но я уставилась на засохшую кровь на животе. Теперь я заметила, что и под ногтями у меня была кровь. И тепло внутри меня заледенело, вызвав покалывание в затылке. Никогда раньше я никому не причиняла вреда. У меня вырвался судорожный вздох. Внутри все перевернулось. Комната начала расплываться, я покачнулась. Чернота окутала подсознание и затянула на дно. Когда я очнулась, во рту было сухо. Кирилл хмурился, а Ронан сидел на корточках рядом со мной, лежащей на диване. Осознав, что потеряла сознание, я снова закрыла глаза. В детстве у меня были панические атаки перед тем, как мне делали укол или брали кровь на анализ. Во время прививок папа обычно держал меня на руках, пока я не теряла сознание окончательно. Даже сейчас я бы предпочла заклеить собственную сломанную руку скотчем, но только не идти к врачу. Ронан протянул зеленую банку содовой, которую ему передал Кирилл. «Ты ведь не потеряешь сознание еще раз, а?» Я медленно села, запахнула одной рукой блузку, а другой взяла банку. Мало кто знал о моей фобии. Чтобы справиться с ней, я заставляла себя смотреть кровавые ужастики. Но это ослабило лишь мою чувствительность к фильмам, а не к реальной жизни. «Не люблю кровь», — призналась я. Ронан с любопытством посмотрел на меня, будто я сказала что-то забавное. «Интересно». «Прошу прощения, похоже, ты занятой человек, а я испортила тебе весь вечер». «Пей газировку, котенок». Я так и сделала. Холодная шипучка приятно обжигала горло. Я облизнула пересохшие губы и оглядела комнату, начиная с хмурого взгляда Кирилла и заканчивая трещинами во штукатуренных стенах и потертым ковром. Это был не самый модный кабинет директора. «Я все возмещу», — сказала я. «Врача и...» Я опустила взгляд на банку в руке, что развеселило Ронана. «Я добавлю содовую в счет», — сказал он. В этот момент я поняла, что упустила из виду его дорогой костюм, уверившись, что ему не по карману визит частного врача. Осознав вдруг, что он играет со мной, я посмотрела ему в глаза. Щелк. Это не был спусковой крючок. Это он щелкнул ручкой в руке. «У нее сотрясение мозга. Ее нужно осмотреть в больнице», — сказал Кирилл. «Он убежден, что у тебя легкое сотрясение», — перевел Ронан. «Симптомы могут сохраняться несколько дней». Полагаю, это объясняло мои странные мысли и поведение. Как бы там ни было, мне уже стало немного лучше, а в организм поступило немного сахара. Недостаток еды и сна, вероятно, усугубил ситуацию. Догадка растревожила мысли. Кирилл вроде снова сказал «больница». Должно быть, мне показалось, поскольку Ронан ничего не сказал о больнице. Все равно я туда не поеду. «Ты не передашь ему мою благодарность?» — спросила я. «Не стоило приезжать из-за меня». Ронан на мгновение задумчиво склонил голову, щелк, затем сказал врачу. «Она не хочет в больницу». Это было самое странное русское «спасибо», которое я когда-либо слышала. Должно быть, «больница» значило что-то другое. Прежде чем ответить, Кирилл поджал губы. «Он сказал, что кто-то должен разбудить тебя сегодня вечером. Протокол при травмах головы». «О, ты здесь одна?» Я кивнула. «Можешь остаться здесь на ночь? Я пошлю кого-нибудь, чтобы будил тебя». «Нет, не нужно», — сказала я. «Ты и так уже столько для меня сделал». Во взгляде Ронана промелькнуло недовольство. Тихая напряженность могла бы убить, если бы я не привыкла к подобному во взгляде своего отца. «На тебя напали на моей улице. Я отвечаю за то, чтобы с тобой все было в порядке». Неудивительно, что он стоял так близко к задней двери. Слышал ли он мои крики? Мои мысли и дыхание перехватило, когда он ручкой поднял кулон, висевший у меня на груди. «Интересное украшение». Он и тот, кто напал на меня, были единственными, кто заметил его. Я никогда не видела папу в чем-то более открытом, чем майка и свободные черные штаны. Но даже в тот единственный раз, в свои 8 лет, я мельком заметила татуировки в виде морских звезд на его плечах и, конечно же, захотела себе такие же. И он подарил мне эту подвеску. «Это семейная реликвия», — выдохнула я. В ответ прозвучало лишь задумчивое «хм». Он опустил кулон обратно на мою кожу, и легчайшее скольжение руки меж моих грудей заставило пульс сбиться. Банка с содовой выскользнула у меня из пальцев. Он поймал ее левой рукой, не отрывая от меня взгляда. Через мгновение сильного напряжения Кирилл встал и вложил мне в руку бутылочку с таблетками. «У них тут что, нет рецептов?» «Более утоляющие». Я выдавила улыбку. «Спасибо». Кирилл бросил на меня умоляющий взгляд, подхватил свой портфель и вышел из комнаты. Я не знала, что русские такие зловещие. Ронан встал и поставил банку содовой на край стола. «Велю, чтобы тебе принесли еды», — сказал он мне, направляясь к двери. Перед ней он остановился и повернулся ко мне. Он был черен с головы до ног. Рубашка, тату, волосы. Даже синева глаз утопала в тени, если не приглядываться. С тем же успехом мы могли бы принадлежать двум разным мирам. Мирам, разделенным одинокими волнами Атлантики. Он был проблеском адреналина, шероховатостью рельсов под босыми ногами и сигналом идущего навстречу товарняка. И я была очарована. Взгляд его был непроницаем. «Здесь ты будешь в безопасности». Я поверила ему. Но прежде чем его темный силуэт исчез из виду, я вспомнила, что значит «мой котенок».